Конни слушала его и все больше злилась, так что даже покраснела. «Я бы и рада что-то кому-то дать», — сказала она, — «да мне не позволено. Нынче ничего просто так не дается, а только продается и покупается. Так что твои регби-холлы и шипли-холлы не дают, а продают людям те ценности, которые ты называл, причем с недурственной для себя прибылью. Все продается, в том числе сострадание и сочувствие. Ты мне скажи, кто отнял у этих людей возможность жить естественной жизнью? Кто лишил их нормальной